— усмехнулся Аникей. «Своих в обиду не дает». Он налил себе еще чаю. Дед подсунул ему тарелку масла и целую буханку хлеба. Принес новую пачку сахару. Чувствовалось, что на кухне он уже вполне освоился. «Я Орлика в сарай отвел», — сказала Аникею, «чтоб ночью не замерзал. Там даже печь есть. Я ее подтопил». «Это не сарай», — сказала Аникея. «Да ладно, хозяев нет, ничего страшного». «А что?» «Просто дом такой брошенный, мастерская. Все равно его ремонтировать. Орлик ничего не сделает». «Уберем», — сказал Каюр. «Я кустов нарежу», — сказал Аникей. «А ты уж тут на кухне управляйся. Хорошо у тебя получается». И он подмигнул деду. Дед, понимающе кивнул. «Все, мол, будет в порядке. Житуха для людей и коней. А как же иначе?» Сами они на ночь расположились на полу в помещении столовой в спальных мешках. «Тепло тут», — посоветовал Иван Иванович. «И чай близко, как в гостинице». Было действительно тепло и уютно. Ни разу так блаженно не спали они за все время пути. Раньше всех утром пришел повар Андрей. Подивился на богатырский сон геологов. Решил не будить гостей. Старался потише греметь посудой. Понимал, люди намаялись, пусть отдохнут. Дорога их еще не кончилась. И затеял блины. Механик уже возился у Аннушки, запустил мотор. Аникей и Афанасич проснулись от шума и вмиг собрались. Андрей накормил всех. «Ну что у вас?» — спросил Жора. «Порядок». «Грузитесь!» — скомандовал Жора. Аникей и Афанасич устроили в самолете мешки и вьюки, соорудили из трех досок небольшой трап. «Ну и как вы его потащите?» — с интересом следил Жора. Афанасич взял Орлика за уздечку, повел, и тот спокойно пошел в машину, чуть пригнув голову у входа. «Смотри-ка!» — удивился Жора. «Видать, не впервой», — сказал второй пилот. Аникей помог Афанасичу втащить в самолет трап. Летчики протиснулись между конем и вещами в кабину. Аникей задраил дверцу. Бортмеханика в рейсе не было. Жора откинул на проходе в кабину брезентовое сиденье. Показал Аникею. «Садись, мол». Тот устроился между пилотами, и самолет начал выруливать. Из кабины Аникею хорошо были видны освещенные ярким солнцем заснеженные сопки. На небе ни тучки. «Самое, что ни на есть летная погода», — подумал он. «Хоть напоследок с погодой повезло». Машина уже набрала высоту и ложилась на курс. На вираже ее тряхнуло, потом еще раз. Потом она будто провалилась в какую-то яму. Летчики переглянулись. «Странно», — подумала Никей, — «такая тихая погода, а болтанка». Афанасич постучал его по спине, а Никей оглянулся. Орлика тошнило, он всхрапывал, под ним было мокро. Задние ноги его раздержались, он бил копытом, часто падал на бок, но вставал, оседал назад, но снова поднимался. «Что там?» — прокричал ему на ухо Жора. «Конь! Ему плохо! А, черт!» Самолет попытался подняться еще выше. Пилоты хотели выровнять его. Машину трясло. «Центровка нарушается! Я не сяду!» — орал Жора. «Что там?» Аникей вылез из кабины в салон. Жора передал управление второму пилоту — а сам тоже спустился –